1812 год, 7 ноября. Представлен к награде. Получил шпагу с алмазными украшениями и надписью «За храбрость». 1812 год, 7 ноября. При преследовании отступающей армии Наполеона Кутузов назначает Ермолова командовать авангардом. 1812 год, 16 ноября. Совершив почти два перехода в одни сутки, авангард Ермолова вместе с войсками Платова вошел в Борисов. 1812 год, 17 декабря. Отряд Ермолова в числе первых вступил в оставленный войсками Наполеона город Вильно. 1813 год, 20 апреля. Участник сражения при Люцене. Русские войска потерпели поражение. Новый главнокомандующий Витгенштейн воспользовался этой неудачей, чтобы свалить всю вину за поражение на Ермолова, приписав недостаток артиллерийских снарядов его нераспорядительности. Это обвинение было явно несостоятельным. Архивные документы показывают, что в этом сражении Ермоловым было подготовлено снарядов больше, чем их было выпущено в Бородинском сражении. Но вследствие неумелого использования артиллерии некоторыми пехотными начальниками, например, генералом Ожаровским, артиллерийские парки не были своевременно подтянуты к войскам, хотя и находились всего в 6 верстах от поля сражения. 1813 год, 8-9 мая. Участник сражения при Бауцене между русско-прусской союзной армией под командованием Витгенштейна и французами, которыми командовал Наполеон. Общая обстановка в сражении складывалась не в пользу союзников, и после прорыва французов в тыл союзных войск последние начали беспорядочно отступать, ибо, как писал очевидец этих событий Муравьев-Карский, все главнокомандующие и цари уехали, не сделав никакой диспозиции. В особо трудное положение попал Ермолов со своим отрядом, теперь уже арьергардом. К тому же ему пришлось спасать 60 орудий, оставшихся без прикрытия. Умело организовав отход арьергарда и выдержав близ Рейхенбаха натиск главных сил французов, которыми командовал сам Наполеон, Ермолов заслужил похвалу даже неблаговолившего ему Витгенштейна. Подвиг Ермолова в Люценском и Бауценском сражениях был столь значительным, что Витгенштейн вынужден был отдать ему должное в донесении русскому императору Александру I. В начале сражения при Бауцене 9 мая, командуя гренадерскими полками, кексгольмским и перновским и гвардейским экипажем, к которому присоединены были два батальона лейб-гвардии егерского полка, Ермолов по приказанию моему сменил прусские войска корпуса генерала Йорка, шедшего на подкрепление генералу Блюхеру, и, получив еще один батальон прусской пехоты и часть артиллерии, защищал деревню Литен и препятствовал атакам неприятеля с таким мужеством и упорной храбростью. Затем я поручил ему арьергард, отступавший через Виршен. Ермолов показал во всем сражении отличное искусство в распоряжении и примерную храбрость и мужество, одушевлявшие подчиненных среди самых опасностей. За этот бой командующий союзными войсками генерал Витгенштейн представил Ермолова к награде ордену святого Александра Невского. 1813 год, 15 августа. Участник сражения у селения Цегост в Саксонии. 1813 год, 17-18 августа. Участник сражения под Кульмом, по-чешски Хлумец. Очередное сражение стало одним из украшений военного поприща Ермолова. На совещании у Остерман-Толстого Ермолов убедил всех отступать не на Максен, где отряд не может избежать поражения, а на Кульм и Теплице, и тем самым преградить путь французским войскам под командованием Вандама. Главная заслуга генерала Ермолова та, что он доказал графу Остерман-Толстому необходимость для спасения отступающей от Дрездена армии остановиться и во что бы то ни стало не допустить французов овладеть этим городом, Кульмом, и выходом из гор. После упорных арьергардных боев с французами, усилений Цегоста, Кривниц, Гизгюбель, Гвелендорф, русские войска отступили к Петерсвальде, а затем далее на юг. Утром 17 августа Остерман Толстой, войска которого подходили к Кульму, получил письмо от прусского короля, в котором говорилось о тяжелом положении союзной армии и содержалась просьба любой ценой удержать позицию у Ноллендорфа, чтобы обеспечить выход союзных войск из горных ущелий. Противник значительными силами овладел Ноллендорфским плато. Остерман Толстой приказал Ермолову, дивизия которого в это время проходила через Кульм, занять первую удобную позицию, расположить на ней гвардию и удерживать рубеж до последней возможности. От этого зависело спасение союзной армии. Ермолов стал на позиции южнее Кульма за Страдонским ручьем. В центре позиции находилось селение Пристен, через которое проходило шоссе на Теплице. 17 августа в 10 часов французы атаковали передовую позицию русских и заставили Кноринга отойти от Кульма к Пристену. В 12 часов начался ожесточенный бой сначала на левом фланге, а затем в центре. Французам удалось прорвать позиции в районе села Пристен и вынудить русских несколько отступить на левом фланге. Но в 4 часа дня контратакой гвардейских частей положение было восстановлено. Во время артиллерийской дуэли Остерман Толстому ядром оторвало руку. Архивная запись свидетельствует: потеряв левую руку, принужден был удалиться. Генерал-лейтенанту Ермолову поручил команду «Я», верил войска генералу, которого во все время видел я усердие и деятельность.